«Докопались!» — радостно перебили его упыри. «Принимай работу, Харунжий!» На месте бывшего холмика зияла довольно глубокая яма. На самом дне виднелся закутанный в ошметке грязной ткани скелет. Судя по одному выглядывающему носку тупого ботфорта, явно иностранец. В нашей армии таких не носили. Что ж, тогда, похоже, с местонахождением ребятки не ошиблись. По моему знаку, Моня до половины откинул покрывало с усопшего. «Француз», — уверенно кивнул мой денщик, — «а точнее, исконных егерей будет». Насмотрелись мы ихни братья во время войны 12-го года, да и они от нас нарыдались. «Давай, злодеи умелые, выволакивайте скелет из могилы, небось, клад-то под ним и есть?» «В одну минуточку». Однако именно в этот момент колющие боли в ноге стали настолько активными, что я, не выдержав, сел прямо на землю, сорвал сапог и яростно, с наслаждением, почесал пятку. И, кстати, абсолютно не вовремя понял, что именно сейчас произойдет. То есть увидел это внутренним зрением, ровно за миг до того, как шлема кувыркающимся валенком вылетел из могилы по высокой параболе к звездам. «Да ведь он живой!» — только и успел удивиться Моня, вылетая таким же макаром в другую сторону, ближе к лесу. Прямо у нас на глазах из свежеразрытой земли поднялся высокий полусгнивший скелет в лохмотьях военной формы. Черные провалы глазниц пристально оглядели нас. В костяшках правой руки мертвец уверенно сжимал тяжелую кавалерийскую саблю. «Глаз у его нет, носа нет, ушей тоже!» — тихо перекрестился Прохор. «Как ему нас видеть, слышать да чуять? Упырей твоих на ощупь поймал, а нас, поди, не заметит!» «Сомневаюсь», — соврал я, лихорадочно натягивая сапог. «Ну, в смысле того, что точно знал, это ходячее умертвие нас отлично видит, слышит и обоняет. Более того, убить его второй раз вряд ли возможно. А сам он прям-таки горит желанием разделаться с нарушителями его покоя. Видимо, он и есть один из тех страшных стражей, и одни упыри его явно не удовлетворят». «Комон вузавезос меревьер!» Певучие звуки французской речи, вылетая из безязыкового рта, производили жутковатые впечатления. «Алягер ком алягер!» Немало изумив меня, ответил старый казак и, вскинув ружье, смаху попытался обрушить приклад на голый череп скелета. «Мондие ле казака!» Мертвец умело принял удар на саблю. «Вив ля Франс! Вив л'император Наполеон!» Бывший егерь при жизни наверняка был не худшим бойцом, и его ответный выпад вполне мог лишить моего наставника головы, если б я не успел вытащить свою саблю. Сталь звякнула о сталь так яростно, что клинки едва не выругались на двух языках. «О-ля-ля, лепти кок!» Скелет обозвал меня маленьким петушком. Но если думал, что его парижской манере фехтования хоть в чем-то уступает казачья рубка, то глубоко ошибался. Махать саблей казачат учат с 3 лет одновременно с верховой ездой. И будь этот тип живым, так со 2-го моего взмаха быть бы ему мертвым. Простите за каламбур. «От ты, зараза чужеземная!» — отложив ружье, Прохор выхватил большой кинжал, вновь вступая в схватку. «Мы его не звали, дружбы не искали, он сам заявился, спать уложился, а как проснулся, против нас обернулся. А ну, посторонись, ваше благородие!» Рослый скелет, в остатках одежды и лохмотьях, недогнивший плоти, охотно включился в схватку, играючи отмахиваясь на обе стороны. Его желтые кости обладали, казалось, каменной твердостью и пружинной гибкостью, Моя сабля исчербила их, но не прорубила ни одну. Жизненно важных органов у мертвеца давно не было. Он не знал усталости и мог позволить себе пренебречь защитой. Мы же начинали уставать. И сколько он так нас вокруг могилы танцевать заставит? Пока не убьет. На мгновение призадумался я. Или до рассвета. Считается, что солнечные лучи губительны для таких тварей. Но коль до рассвета, так он нас обоих в зюзю вгонит. Так в одной братской могиле уляжемся. Отвлекся денщик и тут же был сбит пинком костистой ноги в грудь. От рубящего удара сверху я его прикрыл, но сам, поскользнувшись, едва не загремел в яму. Мертвец торжествующе захохотал, вздымая над нами саблю, но опустить ее не успел. Сзади, как два коварных ежа-пластуна, на него бросились подоспевшие упыри. Моня подкатился под колени, а Шлема повис на плечах, заламывая шею так, что француз вынужденно опрокинулся навзничь. Правда, он и поднялся буквально в ту же секунду, раскидывая парней, словно кошка-котят. Но зато и мы успели вскочить на ноги. «Аревуар, месье!» Я воткнул саблю в землю перед собой, выхватил из-за пояса пистолеты и с расстояния двух шагов разрядил оба ствола аккурат по черным глазницам черепа. Серебро всегда имело для нечисти разрушающую силу. Блестящий затылок почти разнесло. Теперь в образовавшиеся дыры были видны быстро тускнеющие звезды. Мертвец покачнулся, вздрогнул всем телом и вновь бросился в атаку. «Сколько можно его убивать?» — в один голос, не сговариваясь, простонали все мы, занимая круговую оборону. «Алягер ком алягер, монами!» — легко пародируя акцент Прохора, съязвил француз, но не успел даже замахнуться. Из-за леса брызнул тонкий луч восходящего солнца. Храбрый скелет мигом бросился назад в могилу, отчаянно пытаясь забросать себя землей. Мы также дружно кинулись вытаскивать его оттуда, и под сияющими лучами его бьющиеся останки спора задымились, а потом и рассыпались в прах.